Берлин, 8 ноября 1999 года. На этот раз они успели взять билет на скорый поезд и уже через несколько часов были в Ганновере, откуда за 4 часа доехали до Берлина. Лариса сидела напротив Дронга, глядя на этого удивительного человека и не понимая, каким образом он собирается вычислить информатора Барлаха. До назначенного времени оставался всего лишь день. Завтра вечером он должен назвать имя информатора или признать, что он потерпел неудачу. И тогда пришлось бы применить второй вариант их плана, о котором она примерно догадывалась. А Дронго думал в кресле, мгновенно открывая глаза, если кто-нибудь из посторонних проходил мимо него. Заметив, что Лариса смотрит на него, он открыл глаза и спросил: «Что случилось?» «Сегодня 8 ноября», — напомнила Лариса. «Раньше был праздник», — кивнул он, закрывая глаза. 8 ноября, упрямо повторила она. «Ты понимаешь, что это значит?» Он снова открыл глаза. «Ты не успела принять участие в ноябрьской демонстрации?» — с обычной усмешкой спросил он. «Сводный полк чекистов на площади? Зачем ты мне все время напоминаешь, какое сегодня число? Я точно знаю, что сегодня 8, ну и что?» «Завтра 9 ноября, последний день. Если не будет, пообещал Дронго. «Мне нужно уточнить некоторые детали, но в общем все ясно». Он потер затекшие руки, расправляя плечи. «Ты уже знаешь имя информатора Барлаха?» — не поверила Лариса. «Конечно, знаю». Он достал мобильный телефон и набрал известный ему номер. «Павел», — сказал Дронго, когда ему ответили. «Здравствуй, это я. Сегодня утром мы с твоими офицерами чуть не перестреляли друг друга. Хорошо, что один из них узнал меня, иначе было бы плохо». «Но я их заранее предупредил», — сказал Павел. «Я ведь знаю, как ты проводишь расследование. Стоит только подумать о чем-то, как оказывается, что ты уже сделал это. Группа Хейльха уже всем осточертела. У меня к тебе просьба. Ты можешь проверить, не было ли в группе вместе с Гайслером человека по фамилии Дамме. Эрих Дамме. Мне нужно срочно узнать. Если тебе не трудно, проверь по компьютеру в отеле или в вашем МИДе». «Ну, лучше в отеле», — пробормотал Павел. «Ты, наверное, думаешь, что я руководитель Моссада или премьер-министр Израиля? Сейчас я тебе перезвоню». Дронго убрал аппарат, Лариса смотрела на него, ничего не понимая. «Это Дамме?» — спросила она. «Значит, это он информатор Барлаха?» «Конечно, нет», — улыбнулся Дронго. «На самом деле все настолько ясно, что остается лишь уточнить некоторые детали. Просто я немного устал, я вывел странный парадокс. Чем больше живешь, тем меньше тебе нравятся представители человеческой породы. Может, лучше всего переехать куда-нибудь в горы и стать отшельником? Как ты полагаешь?» «Не получится», — усмехнулась женщина. «Ничего не получится. Тебе нравится общаться с людьми, нравятся эти двуногие. Они тебе интересны». «Может быть», — согласился Дронго, — «но иногда встречаются уже явные мерзавцы. Причем количество одинаковое и среди мужчин, и среди женщин. «И каких ты встречал больше?» – поинтересовалась она. «Хороших или плохих?» Он задумался, потом ответил: «Нет, такое деление не совсем верно. Люди не бывают плохими и хорошими. Они делятся на сильных и слабых. Только сильные не по Ницше. Я встречал очень незаметных, внешне ничем не примечательных людей, которые могли противостоять соблазнам. И очень преуспевающих, сильных, суперменов, которые не могли устоять перед соблазнами». В этот момент зазвонил его телефон. Он достал аппарат. «Слушаю», — сказал Дронго. «Ты был прав», — услышал он голос Гуровича. «Не знаю, откуда ты выкопал этого Дамы, но ты был прав. В составе группы Гальслера был Эрих Дамме, но они уже вернулись в Германию. Конечно, без Гальслера, которого мы ищем, но все еще не можем найти». «Спасибо», — поблагодарил Дронго. «Ты мне очень помог». «И ты, конечно, не хочешь мне ничего объяснить?» «Ты будешь первым, кто обо всем узнает. Но вообще-то ты бессовестный. Мне было нетрудно позвонить в отель и самому узнать, проживал ли там Дамме. Для этого не нужен такой специалист, как ты». «Вот, в следующий раз будешь звонить в отель сам и говорить на иврите». «Между прочим, я знаю русский», — напомнил Дронго. «А в вашей стране на этом языке говорят во многих отелях, тем более на английском». «В жизни больше не стану тебе помогать», — рассмеялся Павел и бросил трубку. «Узнал что-нибудь новое?» — поинтересовалась Лариса. «Нет, только получил подтверждение своим наблюдениям. Думаю, что уже все практически ясно. Но теперь нам важно поговорить с этим знатоком женских душ. Я надеюсь, Гуга не откажется со мной встретиться». «Ты, наверное, знаешь, что делаешь», — сказала она. «Но учти, что в нашем распоряжении только сутки». Через 3,5 часа они были в Берлине. По предложению Дронго они направились в восточную часть города и, взяв такси, поехали к дому Гуга. Сотрудники Моссада сошли на вокзале, и они их больше не видели. На этот раз у дома Гуга стояли уже двое мужчин, заросших в грязных куртках. Один был, очевидно, пакистанец, второй – темнокожий африканец. Оба посмотрели на Дронго и Ларису мутными глазами, когда те вошли в дом. Повторилась та же процедура. Только на этот раз все говорили, что Гуга занят. Наконец они вышли в комнате Гуга и еще в коридоре услышали громкие голоса. Когда они уже были у двери, раздался выстрел. Дронго рванул дверь. Гуга сидел в своем кресле, сжимая в руках телефонный аппарат. На его лбу зияла рана. Очевидно, убийца стрелял в упор. Дронго побежал в другой конец комнаты, открыл дверь и увидел убегающего человека. «Увидимся в отеле», — закричал Дронго Ларисе. «Уходи!» «Я с тобой», — возразила женщина. Кто-то бежал вниз по лестнице. Когда они оказались у него над головой, неизвестный поднял пистолет и дважды выстрелил. «Осторожней!» — Дронго прижал женщину к себе. «Нужно носить с собой оружие», — прошепел он. «Здесь еще много неучтенных пистолетов». Раздался еще один выстрел. Убегавший был среднего роста в темной куртке в кепке. «Сволочь!» Дронго бросился вслед за убийцей. Наверху уже поднялся шум. Какая-то женщина кричала на весь дом, что они убили Гуга. Отовсюду раздавались голоса. «Проклятие!» — прошептал Дронго. «Они могут нам помешать. Быстрее за этим типом, надеюсь, мы успеем его догнать». «Он вооружен!» — крикнула Ларис. «Я тоже!» — отмахнулся Дронго. «Кто это, Меннард или Гайслер?» «Это не они!» — ответил Дронго. И в этот момент убийца выстрелил еще раз. Пуля просвисела у них над головой. «Пять!» — подсчитал Дронго. Он уже выстрелил 5 раз. «Значит, у него осталось только 3 патрона. Если, конечно, нет запасной обоймы». Он увидел, что убийца, выскочив из дома, побежал не на улицу, где уже стояли несколько человек, услышавших о смерти Гуга, а к другому дому, и забрался на старую пожарную лестницу. Очевидно, он решил уйти по крышам. «Нужно дождаться полиции», — сказала Лариса. «Это очень опасно, нельзя так рисковать». «Он уйдет», — сказал Дронго, — «и мы его не найдем. А мне очень хотелось бы с ним поговорить». «Тогда мне придется лезть за тобой на крышу. Между прочим, моя узкая юбка не приспособлена к таким кульбитам». «Мне всегда нравились женщины в брюках», — отозвался Дронго, залезая на пожарную лестницу. Поднимаясь по лестнице, убийца держал в руках пистолет. Увидев, что его преследователи не отстают, он, не прицеливаясь, еще 2 раза выстрелил и, конечно, промахнулся. «У него остался последний патрон», — крикнула Лариса. Неизвестный взобрался на крышу и побежал в сторону другого здания. Он уже стоял на краю крыши и хотел прыгнуть, когда появились Дронго и Лариса. Убийца выстрелил в них еще раз и, обнаружив, что у него кончились патроны, бросил в них пистолет. А потом, разбежавшись, прыгнул на крышу другого дома и побежал дальше. Дронго подобрал пустой пистолет и прыгнул за ним. Женщина оценила расстояние, отделяющее одну крышу от другой. «Это юбка!» — в отчаянии прошептала она, и вдруг, резким движением дернув замок, сбросила юбку, которая упала к ее ногам и осталась в одних колготках. Схватив юбку, она разбежалась и прыгнула на другую крышу. «Мне остается только родить в твоем присутствии», — заметила она, надевая юбку. «В каком виде ты меня только не видел, и голая, и в колготках». «Я ужасно возбудился», — махнул рукой Дронго. «Может, нам заняться любовью прямо на крыше? Как в плохом детективе, быстрее мы можем его упустить». «Куда он делся?» «Справа от нас, видишь куртку? Он поднимается на другое здание». «Хотела бы я знать, кто это такой», — со злостью прошептала Лариса. Они торопились к соседнему дому. Когда они поднялись наверх, выяснилось, что между их зданием и соседним находится высокая стена другого дома, вытянувшаяся на несколько метров. Перебраться на крышу этого дома было невозможно. Убийца растерянно замер и обернулся к ним. Злобный взгляд, кустистые брови. Лариса замерла. Он был ей незнаком. «Зачем ты убил Гуга?» — спросил по-английски Дронго. «С своей стороны это было глупо». «Уходи!» — прошипел загнанный в угол убийца. «Убирайся!» «Ты в меня стрелял!» — продолжал Дронго. «А мы не были даже знакомы». Лариса сделала 2 шага по направлению к незнакомцу. Она все еще пыталась вспомнить его лицо. Меннард? Нет. Не похож. Гайслер? Совсем другой тип лица. Буцман лежит раненый в Израиле. Шелковский в России. Кто еще был в этой группе? Хрелих? Ничего общего. Вайс? Она помнила фото каждого из них. Нет. Тогда Никбур. Но тот был совсем другого роста. Тогда кто же это? Он сделал еще шаг, у него уже не было пистолета, а в рукопашной схватке он не мог рассчитывать на победу. Убийца сместился к другому краю. Он заметил торчавший здесь край пожарной лестницы и, очевидно, решил, что успеет уйти. «Стой!» — крикнул Дронго. «Нам нужно поговорить. Ты никуда не уйдешь!» «Нет!» — крикнул убийца. «Нам не о чем разговаривать!» В этот момент на лестнице показалась голова подростка, скорее всего, араба, у него были курчавые темные волосы, бронзовая кожа, смышленые темные глаза. Мальчику было лет 14. Он, очевидно, знал, что ищет убийцу Гуго, и решил подняться с этой стороны. Но едва он оказался на крыше, как неизвестный схватил его за шиворот и, прижав к себе, приставил к его горлу нож, который держал в правой руке. От неожиданности Лариса вскрикнула. Дронго сделал несколько шагов по направлению к убийце. Внизу послышались завывания полицейских автомобилей. «У тебя ничего не выйдет», — сказал Дронго. «Отпусти мальчика, мы должны с тобой поговорить». «Уходи», — твердил, как безумный убийца, сильнее прижимая нож к горлу мальчика. Ребенок стонал от страха и боли. Из рассеченного горла показалась струйка крови. Неожиданно на лестнице возник полицейский. Он поднялся на крышу и, увидев такую картину, выхватил пистолет. Полицейский был невысокого роста, и лишь когда он повернулся боком, Дронго понял, что это женщина. «Чертовы феминистки!» — прошептал Дронго. «В самый нужный момент одни женщины!» «Я его убью!» — крикнул убийца. «Брось пистолет, я его убью!» Офицер полиции оглянулась на стоявших рядом Дронго и Ларису, посмотрела на мальчика, струйка крови уже превратилась в сильную струю. Мальчик уже хрипел. Убийца был в невменяемом состоянии. Офицер еще раз посмотрела на Дронго и подняла вверх пистолет. «Не трогай мальчика», — попросила она, — «не трогай, и мы тебя не тронем. Я не буду стрелять». «Она сошла с ума», — гневно спросила Лариса. «У них человеческая жизнь — главный приоритет. Она не станет стрелять». Офицер полиции положила пистолет на крышу к своим ногам. Она видела, как к ней на крышу спешат еще двое сотрудников полиции. Но этого не видел ни убийца, ни стоявшие против него Дронго и Лариса. «Брось пистолет сюда!» — кричал убийца. «Брось мне!» Женщина взглянула на лестницу. Помощь была совсем близко. Но этот тип мог проткнуть горло мальчику. Она толкнула ногой свой пистолет к нему. Убийца силой отшвырнул от себя мальчика и наклонился к оружию. Лариса замерла от ужаса. Без сомнения, он пристрелит всех, кто был на крыше, всех троих. Он поднял пистолет и, очевидно, собирался выстрелить в офицера, увидев в ней главную опасность, когда раздался выстрел. Убийца дернулся, обернулся, взглянул изумленными глазами на стрелявшего и, пошатнувшись, рухнул вниз. Послышался стук тела о землю. Появившиеся офицеры полиции бросились его осматривать. Лариса перевела взгляд на Дронго. Он держал в руках оружие. «У тебя был пистолет?» — растерянно спросила она. Дронго подошел к мальчику, протянул ему руку и помог подняться. Осмотрел горло. «Ничего страшного», — улыбнулся он. «До свадьбы заживет». «Откуда у тебя оружие?» — недоумевала Лариса. «Или это не твой пистолет? Это оружие убийцы?» «Но как он выбросил свой пистолет?» — пояснил Дронго. «Это усовершенствованная модель итальянской Беретты. Такие пистолеты на вооружении сотрудников спецслужб Израиля и Германии. Я вспомнил, что у меня в кармане осталась обойма Беретты, которую я вытащил у сотрудника израильской разведки. Оставалось только вставить обойму и выстрелить. А стреляю я хорошо. Жаль, что все так получилось». Я целился ему в руку. «В тот момент ты вспомнил про свою обойму», — догадалась она. «Теперь поняла, почему ты крикнул, что тоже вооружен». «Нет», — сказал Дронго, — «я имел в виду не свою обойму. Во-первых, я не знал, что она подойдет к этому пистолету. А во-вторых, в тот момент у меня не было даже незаряженного пистолета». «Нет, это совсем другое. На самом деле, мое оружие было гораздо мощнее». «Что ты имеешь в виду?» «Голову». Офицеры полиции уже повернулись, чтобы подойти к ним и получить объяснение. «Кто это был?» — спросила Лариса. «Я его не узнала. Он работал в группе Хейлиха?» «Это Эрих Дамме. Можешь на него посмотреть. И именно он был поставщиком информации для Барлаха. Именно он стрелял в меня в Тель-Авиве». «Значит, ты нашел информатора? Значит, все кончено?» «Конечно, нет. Ты меня не поняла. Я сказал, что он был поставщиком информации. Своеобразным связным, но никак не информатором. Он его глаза и уши. Но это не сам информатор. Извини». Дронго повернулся к офицерам полиции, оставив женщину в полном недоумении.